Витовт отошел от Опочки и осадил другой город — Воронеч, под которым стоял 3 недели, разбивая пороками стены. Вороночанам стало очень тяжко, и они послали сказать в Псков: «Господа псковичи, помогайте нам, думайте об нас, нам теперь очень тяжко». Псковичи послали в литовский стан своего посадника бить челом Витовту, но тот не принял псковского челобития. Другой псковский посадник с 400 человек хотел пробраться к городу Котельну и засесть там, но был перенят по дороге 7000 литовцев и татар и успел убежать в Котельну, потерявши 30 человек. В 2 других стычках с татарами жители псковских пригородов были счастливее. Между тем в 1 ночь случилось чудо страшное, говорит летописец. Внезапно нашла туча грозная, полился дождь, загремел гром, молния сверкала беспрестанно. И все думали, что или от дождя потонут, или от молнии сгорят, или от грома камнями будут побиты. Гром был такой страшный, что земля тряслась, и Витовт, ухватясь за шатерный столб, кричал в ужасе: «Господи, помилуй!» Псковский летописец этой грозе приписывает смирение Витовта, который дал перемирие вороночанам. Но летописец московский приводит другое обстоятельство. К Витовту приехал посол из Москвы, князь Лыков, и сказал от имени великого князя Василия: «Зачем это ты так делаешь вопреки договору? Вместо того, чтобы быть тебе со мною заодно, ты мою отчину воюешь и пустошишь». Витовт, послушавшись внука своего, заключил с псковичами мир. Вместо 3000 рублей взял с них только 1000 и пленников их отдал на поруки, с условием, чтобы в известный срок они явились к нему в Вильну. Псковский летописец не говорит ничего о после московском и жалуется по обычаю на новгородцев, которые не помогли Пскову ничем, ни словом, ни делом, хотя их посол был все это время в стане у Витовта и под Опочкою, и под Воронычем. Когда срок ехать в Вильну с деньгами и пленными стал приближаться, псковичи послали в Москву просить великого князя, чтобы отправил к деду своих бояр бить челом за псковичей. Московский посол поехал в Вильну вместе с псковскими, повезли деньги, 1000 рублей, и пленников. Витовт деньги взял, но пленников оставил у себя, и посол московский не помог ничего своим посольствам, говорит псковский летописец. Псковичи принуждены были опять послать посадника в Вильну и выкупить пленных деньгами. В 1428 году пришел черед и новгородцам. Витовт объявил им войну за то, что они называли его изменником и пьяницею. Новгородцы послали просить помощи у псковичей, но те отвечали: «Как вы нам не помогли, так и мы вам не поможем, да еще мы и договор заключили с Витовтом, что не помогать вам». Великий князь московский также целовал крест Витовту, что не будет помогать ни Новгороду, ни Пскову, а Тверской князь отправил даже свои полки на помощь Витовту. И вот Витовт пришел сначала к Вышгороду, а потом к Порхову с пушками. Вышегородское село Псковской губернии Порховского уезда. Была у него 1 огромная пушка по имени Галка, которая наделала много вреда и Порхову, и Литве, потому что, разорвавшись, убила самого мастера, воеводу Полоцкого, и много ратных людей и лошадей. Несмотря на то, Порхов не мог долей держаться и заплатил за себя Витовту 5000 рублей. Потом приехали из Новгорода владыка с боярами и заплатили еще 5000, да 1000 за пленных. Сбирали это серебро по всем властям новгородским и за Волоком, брали с 10 человек по рублю. «Вот вам за то, что называли меня изменником и бражником», — сказал Витовт новгородцам, принимая у них деньги.